Однако возникала проблема с крышей над головой. Идти было совершенно некуда, а ночевать на улице не хотелось. Да какой там не хотелось, было банально страшно. Даже если не могут украсть кошелек, могут украсть самого Гарри вместе с вещами. Гнев – сильный мотиватор, но кратковременный, да и заставляет он принимать не всегда хорошие решения. Из размышлений Гарри выдернула рука, опустившаяся на его плечо. «Мистер Поттер», на мальчика смотрел человек средних лет в потрепанной рабочей одежде. Гарри с трудом разглядел на груди у мужчины нашивку с выцветшей надписью «Дырявый котел». «А кто спрашивает?» Настороженно спросил мальчик, подернув плечом, на котором лежала рука. Мужчина понял намек и отпустил плечо Поттера, искренне улыбнувшись неполным рядом зубов. «Меня зовут Сэмюэль Баттон, но вы можете называть меня просто Сэм. Я работаю в дырявом котле, и до нас с Томом дошли слухи о вашей, ссоре с Хагридом». Гарри выжидающе уставился на Сэма, и тот продолжил. «Насколько мой брат понял, вам сейчас нелегко, и мы могли бы вам помочь, выдав вам комнату за полцены до конца августа. Почему я должен вам доверять, мистер Баттон?» «О, прошу вас, зовите меня Сэм», Гарри осторожно кивнул, и Сэм проговорил. «Я не могу знать, как плохо к вам относились маглы, однако уверяю вас, волшебники не такие». «Ну, по крайней мере, не все», мужчина усмехнулся. «Поверьте, мы дорожим своей репутацией, и мы не стали бы хоть как-то вредить герою магической Британии». «Похоже, выбора у меня особо нет», — невесело усмехнулся Поттер и поднялся с чемодана. «Только у меня к вам просьба, не говорите никому, что я остановился у вас. Мы можем записать вас под другим именем», — задумчиво проговорил Сэм, подбирая чемодан Гарри, «но не думаю, что вам это поможет скрыться. Дырявый котел — единственное место, где сдают комнаты на Косой Аллее, и если вас будут искать, то там, в первую очередь, да и совы находят адресата, где бы они ни были. И все же, я буду вам признателен, если комната будет зарегистрирована на имя, скажем, Найджелуса Тетчера». «Как скажете, мистер Тетчер», — податливо ответил мужчина и сопроводил мальчика к дырявому котлу. В самом баре уже не было той толпы народу, несмотря на самый разгар дня, отчего Гарри пришел к выводу, что вся эта вакханалия была представлением для единственного зрителя, его самого. Том встретил мальчика уже без подобострастия, но с вполне дружелюбной улыбкой. Сэм мигом подскочил к брату и что-то сказал ему на ухо, после чего потащил чемодан вниз по лестнице в цокольный этаж. «Добро пожаловать, мистер Тетчер», — поприветствовал Поттера Том и достал из-под стойки клиентскую книгу. «Ваша комната находится на цокольном этаже, вторая слева, Сэм уже унес туда ваши вещи. Проживание до 1 сентября вам будет стоить 16 галлеонов. В эту сумму также входит ежедневный завтрак на выбор, яичница с беконом или овсянка плюс напиток, сок, яблочный или апельсиновый, или чай, черный или зеленый. Вас все устраивает?» «Да, мистер Баттон, спасибо», — проговорил Гарри, доставая нужную сумму из кошелька. «Просто Том, мистер Тетчер, просто Том». Примечание к части. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Т. Мефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки «Жду продолжения», вы подстегиваете мою музу. Часть 1, глава 5, новые союзники, легальное читерство и угроза внутри. Примечание к части, неожиданно скорое продолжение. Приятного чтения. В кабинете директора Хогвартса царила напряженная атмосфера. Директор сидел перед остывшей чашкой чая со скрещенными пальцами у подбородка и задумчиво глядел на свежий выпуск ежедневного пророка, на первой полосе которого царил громкий заголовок «Мальчику, который выжил, пришлось выживать». Сама статья, написанная Ритой Скитер, занимала целую страницу, и вся она выставляла Дамблдора в плохом свете. Конечно, ведь он утверждал, что мальчик живет в хороших условиях, просто спрятан от злопыхателей. На самом деле, Дамблдор не знал, насколько жестокие условия проживания были у Гарри. Да, в своем письме Петунии Дарсли он просил быть с мальчиком построже, но он и подумать не мог, что участь бедного мальчика будет хуже, чем у домового эльфа. В статье со слов множества свидетелей, а также доказательств в виде воспоминаний очевидцев с разных ракурсов, все выставлялось так, будто он, великий светлый волшебник, насильно удерживал Гарри в магловском аду до самого Хогвартса, как выразилась Скитер, для того, чтобы бедный мальчик попал из кошмара в сказку и шел за Дамблдором, как своим спасителем. А также статья сопровождалась теориями о том, какие ужасы творили с ним маглы, пока он жил у них, и репортерше было где разгуляться, ведь он провел у них целых 10 лет. Директор устало протер глаза и вновь уставился на фотографию холла кафе, где мужчины и женщины всех возрастов обсуждают случившееся. Первые гневно ругаются и сплевывают под ноги, а вторые, со слезами на глазах, сетуют на долю национального героя. Придется рассказать всем про кровную защиту Лили, что это был единственный выход, и пообещать, что он лично прибудет к родственникам Гарри и сделает все, чтобы такого больше не повторилось. Однако эта статья несла в себе и другой ущерб планам директора. Она выставляла маглов в ужасной сфере, а значит, общество волшебников может негативно отреагировать как на маглов, так и на маглорожденных, раз они жили в таком же ужасном мире. Этого никак нельзя было допустить, иначе все труды Дамблдора по активному внедрению маглорожденных во все сферы магической Британии пойдут коту под хвост. А ведь он столько сил приложил к тому, чтобы сделать всех волшебников равными. Приложившись к остывшему чаю, директор поморщился и поставил чашку на место, после чего переоделся в одну из своих цветастых мантий и отправился в министерство, чтобы созвать пресс-конференцию. Первые две недели прошли незаметно. Поначалу Гарри приходили сочувственные письма от знатных семей и держателей различных лавок с приглашением погостить или различными скидками и предложениями соответственно. Мальчик старался ответить на них всех, штудируя книгу по этикету, чтобы и отказаться, и никого при этом не обидеть или оскорбить. В свободное от написания писем время он читал историю Хогвартса, а также традиции и законы магии и магического общества, доводя себя до изнурения день ото дня. Первую неделю он почти не покидал комнаты, изредка спускаясь к тому, чтобы поесть. Однако не все на свои письма получили отказы. Например, письмо от Люциуса Малфоя, лорда рода Малфоя, Гарри читал с искренним любопытством. Лорд Малфой приглашал к себе в Малфой Мэннер на последнюю неделю каникул, ссылаясь на то, что Гарри и Драко уже познакомились и вроде даже поладили. Гарри принял это предложение, как полагается в среде чистокровных семей, и в ответном письме ему пришел порт-ключ в виде серебряного браслета змейки. Его активация произойдет 26 августа в час дня, что только подстегнуло Гарри к изучению этикета и традиций. Со второй недели августа мальчик стал выходить в косой переулок и неспешно гулять, изучая магические лавки. Он даже заглянул к мистеру Фортескью, чтобы извиниться за ту сцену и оплатить мороженое, а Гарри не сомневался, что великану не хватит ума заплатить, убегая от разгневанной толпы, но владелец не взял с него ни кнута, ссылаясь на то, что вся магическая Британия виновата перед ним, потому что поверила россказням Дамблдора, что мальчик живет хорошо и в безопасности, и убедив его, что после скандала посетителей заметно прибавилось, после чего бесплатно угостил мальчика еще одной большой порцией мороженого. К 26 августа Гарри исходил косой переулок вдоль и поперек и отлично в нем ориентировался. Мальчик прочитал все учебники за первый курс и даже позволил себе раскошелиться на дюжину флаконов зелья Memoria Perfectus, что позволяло за день осилить книгу, которая, под действием зелья, врезалась в память, и материал усваивался с необычайной скоростью. Вообще, по подсчетам Гарри, он за это время потратил на все около 300 галлеонов, что являлось 1/10 тех денег, что родители выделили ему на 7 лет учебы, что, в целом, укладывалось в рамки, ведь большую часть времени он будет проводить в Хогвартсе, а там ему ни за что платить не придется. Однако Гарри не планировал жить только на эти деньги. Когда он до конца разберется с устройством магического общества, он планирует в свободное время подрабатывать в одном из магазинчиков, чтобы нивелировать траты на проживание в дырявом котле. Возвращаться к Дарсли он не станет даже под угрозой Авады. Ключ порт активировался ровно в час дня, и Гарри на миг затянуло в воронку, а через секунду он уже рухнул на колени посреди незнакомой комнаты перед четой Малфоев и их сыном. Люциус не удержался от подколки. «Незачем падать ниц предо мной, наследник Поттер», он позволил себе улыбнуться уголком рта. «Ваш род куда старше и почетнее моего». «Тише, милый», мальчик впервые пользуется порт-ключом, осадила его жена и улыбнулась Гарри, который уже успел подняться на ноги, хотя его еще мутило. «Ты ведь впервые так путешествуешь, Гарри?» «Да, мэм», тихо ответил Поттер, но тут же собрался. «Да преисполнится род Малфоев богатством и могуществом, и пусть ждет тоже всех его союзников», ответил на официальное приветствие Люциус, слегка удивившись, но не подав виду. «Рад, что вы, наследник Поттер, не пренебрегаете традициями. Драко рассказывал мне, что вы выросли с маглами. Не думал, что вам было позволено изучать культуру магической Британии. Мне и не было дозволено, лорд Малфой». Приосанившись, Гарри старался подражать тону Люциусу, чем позабавил леди Малфой. «Мои дядя и тетя, ярые ненавистники всего магического. Я выучил основы этикета и традиции за то время, что прошло с вашего первого письма». Гарри слукавил. Он выучил книги по этикету и традициям за один день, сразу, как купил зелье памяти, но он не стал об этом говорить. Глаза Драко удивленно расширились, леди Малфой открыто удивилась, а Люциус позволил себе лишь сказать: «Поражен, наследник Поттер». У Драко обучение этикету и традициям заняло годы, хоть он и охватывал их все, но даже на основы у него ушло несколько месяцев. «И прошу, называйте меня Люциус. Это моя жена, Нарцисса Малфой, леди рода Малфой». Нарцисса учтиво поклонилась. «Ну а с моим сыном вы уже знакомы. Тогда и вы называйте меня Гарри». Поттер сделал шаг вперед и поцеловал руку Нарциссы, после чего не выдержал и облегченно вздохнул. «Честно сказать, весь этот официоз утомляет. Хотел бы я сказать, что со временем привыкаешь, но тогда я солгу», — позволил себе улыбнуться Люциус. «Не будем же больше стоять в холле. Прошу, проходи в гостиную, Драко тебе составит компанию, а мы пока закончим приготовление к обеду». Чита Малфоев удалилась вглубь дома, а Драко повел Гарри в гостиную, попутно расспрашивая: «Это правда? Ты выучил основы этикета и традиций за 3 недели? Вообще-то, за 1 день», — смутился Поттер и вошел в гостиную вслед за Драко. «Я купил зелье Memoria Perfectus, чтобы побыстрее освоиться в магическом мире. Мне очень не хотелось бы ударить в грязь лицом перед твоими родителями, да и вообще перед представителями знатных родов. Зелье идеальной памяти», — глаза Малфоя в ужасе расширились. «Они же опасны для неподготовленного разума. Ты мог потерять рассудок или забыть вообще все на свете. Да и отходняк после них жуткий. Отец как-то использовал одно, чтобы подготовиться к срочному делу в Визингомонте. Так у него потом несколько дней голова раскалывалась, и это при том, что он постоянно пил укрепляющие. Сколько таких зелий ты выпил?» «Дюжину», — задумчиво проговорил Гарри, почесав затылок. «И голова ни разу не болела. Зато я теперь знаю все, что написано в школьных учебниках за первый курс и в нескольких других книжках. Гарри, ты с ума сошел. Даже прием одной порции такого зелья – это риск для тебя, а ты целую дюжину. Да как ты вообще остался?» Драко с трудом подыскал нужное слово в себе. «Надо рассказать отцу. Ты же мог исчезнуть как личность, или еще хуже, начать бредить бесконечным потоком бессвязной информации. Не знал, что это так опасно». Гарри почувствовал исходящую от Драко эманацию страха, искреннего испуга за своего кого, друга, знакомого. «В любом случае, не стоит сейчас отрывать твоих родителей от дел. В конце концов, я же в порядке. Но спасибо, что ты...» — Поттер запнулся, пытаясь переварить незнакомое чувство. «Беспокоишься за меня. Никто раньше не беспокоился». «Ладно, подождем до обеда», — нехотя согласился Драко, хотя осадок беспокойства все еще остался. «Скажи, это правда, что про тебя в пророке пишут?» «Пророки?» — поинтересовался Гарри, не понимая, что о нем сейчас могут писать в газетах. «Ты не читал?» — удивился Драко, после чего рванул к креслу с журнальным столиком у камина, взял одну из лежащих на столике газет и протянул ее Поттеру. Гарри взял ее и развернул на первой странице. «Мальчику, который выжил, пришлось выживать», — статья Риты Скитер. «Все мы слышали о Гарри Поттере, мальчике, который выжил. Некоторые выросли на историях о нем и о его победе над тем, кого нельзя называть. Когда весь мир узнал о падении неназываемого, вся магическая Британия начала праздновать, на каждом шагу осыпая благодарностями годовалого мальчика, что в злополучную ночь Хэллоуина 1981 года лишился своих родителей и немыслимым способом отразил от себя убивающее заклятие неназываемого, что не удавалось еще никому. Мы праздновали, ведь тьма наконец отступила и многие вздохнули куда свободнее. Но многие ли задумывались о том, что же стало после этого с юным Гарри? Я, Рита Скитер, отвечу вам: многие, но далеко не все. И все мы успокоились, когда великий светлый волшебник Дамблдор поведал, что спрятал мальчика в безопасном месте, где ничто ему не будет угрожать, и что ребенку нужно детство, которое может испортить славу героя. И что же сделали мы? Мы поверили и успокоились. Мы записали его имя в анналы истории, его великий вклад в безопасность и борьбу с тем, кого нельзя называть, и рассказывали своим детям на ночь историю о том, как маленький мальчик победил великое зло. Но так ли лучезарно было детство Гарри? Сегодня я открою этот секрет, и ответ – нет. У малыша Гарри не было счастливого детства. 31 июля 1991 года состоялась громкая ссора Гарри Поттера и Рубиуса Хагрида, полувеликана-лесника из Хогвартса, который был сопровождающим Гарри для покупки всего необходимого к школе. Стоит также упомянуть, что на встречу с национальным героем Великий Светлый не явился сам, не отправил одного из уважаемых членов педагогического состава Хогвартса или, на крайний случай, представителя из министерства, он послал лесника, что не окончил и трех курсов Хогвартса. Ссора вышла громкой, и исходя из слов и воспоминаний очевидцев, было установлено, что Гарри жил в самом настоящем аду, изо всех сил пытаясь вырваться оттуда, а санцеликий директор пытался отправить его туда-обратно. «Ад, по-вашему, слишком громкое слово? Тогда вот вам цитата самого Гарри, сказанного Рубиусу Хагриду в запале ссоры в кафе-мороженом Флориана Фортескью. Но он же знает, как там со мной обходились, верно, и все равно отправляет меня туда. Маги смогли исправить память всем в Литтл-Уингинге, так почему они не могут сделать так, чтобы фамилия вырезана по просьбе министерства меня так не мучили? Зачем я вообще должен возвращаться обратно в этот ад? Разве он не великий волшебник, не великий человек, как ты его называешь? Я, вырезана цензурой Гарри Поттер, герой магической Британии, мальчик, который выжил, а он хочет, чтобы я вернулся к маглам, которые чуть ли не удовольствие получают от мучения и унижения ребенка. Как видите, сам мальчик назвал место своего пребывания таким словом. Вдобавок, Гарри обмолвился, что все эти годы он жил у маглов. Что же такого могло происходить вместе, что был домом для национального героя последние 10 лет? Гарри Поттер снова сам дает ответ на возникающий у всех нас вопрос. 10 лет меня били и унижали, 10 лет я питался остатками со стола, как собака. И никто из этих вырезанных цензурой маглов не обратил на это внимания. 10 лет я носил вещи своего жирного кузена и выглядел как беспризорник. А когда я в отместку спалил их дом, что сделал Дамблдор? Правильно, он все восстановил и требует у меня вернуться туда. Лично я сомневаюсь в том, что Гарри Поттер мог голыми руками спалить дом своих родственников дотла, если он и палочки-то в руке никогда до этого дня не держал. Отсюда следует вывод, что условия Гарри были настолько жестокими, что гнев, копившийся годами, вылился в мощнейший стихийный выброс. Можно было бы предположить, что мальчик суров и жесток по натуре, однако все очевидцы и опрошенные позже свидетели сходились в одном простом мнении: Гарри Поттер скромный и вежливый мальчик, и вспылил он всего лишь раз, когда Рубиус Хагрид сообщил ему, что тому придется вернуться к маглам с подачи Дамблдора. Мальчика можно понять, даже домовые эльфы живут куда лучше, чем жил он всю свою сознательную жизнь. После такого скандала в косом переулке только редкий упрямец оправдывал Дамблдора словами вроде «у него наверняка были причины так поступить, он ведь великий светлый» или прикрывая его словами, служившими некогда девизом Геллерта Гриндевальда, «это ради всеобщего блага». После рассказанной вам истории, у меня появились вопросы. Знал ли Дамблдор, каким ужасным людям он отдал на воспитание национального героя? И если знал, то как относиться к другим маглорожденным, коих так активно продвигает директор Хогвартса во все сферы магического общества? Гарри шокированно вернул газету Драко и невольно опустился в кресло. Не думал, что это придадут огласке на всю Британию. Значит, это правда? Гарри лишь кивнул и уставился пустым взглядом в камин, в котором потрескивали языки пламени. Драко, не найдя слов, подошел и положил руку Поттеру на плечо. Первым нарушил молчание Гарри. «До 4 лет я думал, что меня зовут урод», — хрипло проговорил Поттер, отчего Драко вздрогнул. «За слова волшебство или магия меня избивал дядя. Когда мой кузен Дадли подрос и стал заметно больше меня, то и он начал меня колотить, подражая своему отцу. Только он это делал без причины. Когда мы пошли в магловскую школу, он собрал вокруг себя таких же отмороженных, и они били меня каждый день после уроков. За каждый магический выброс меня запирали в чулане под лестницей без еды. Стоит ли говорить, что я никогда не получал подарков на праздники? И все эти годы я считал, что мои родители – пьяницы и наркоманы, что разбились в автокатастрофе». Гарри всхлипнул и вытер предательские слезы. «Одежду я донашивал за Дадли, что был втрое шире меня и был неаккуратен, так что одежда всегда была потрепанная и в заплатках, а в этом году меня хотели отправить в школу для беспризорников и детей из неблагополучных семей, и ни одна макдловская тварь ни разу не обратила на такое отношение ко мне своего внимания. Голос мальчика дрогнул, и Драко с трудом проглотил ком в горле, стоящая перед входом в гостиную Нарцисса, что пришла позвать детей к обеду, с трудом сдерживала слезы, а Люциус, встревоженным затянувшимся отсутствием жены, в гневе сжимал в руках трост с набалдашником в виде хрустального черепа до побеления костяшек. «Гарри», только и успел проговорить Драко, как Поттер сказал громче, чем нужно, «я больше никому не позволю себя унижать, тебе и не придется», — холодно проговорил Люциус, войдя в комнату, заставив вздрогнуть детей. «Прости, что мы тебя подслушали, ты очень громко говорил». Гарри взглянул на Люциуса и Нарциссу, что тайком утирало скопившиеся слезы. Лорд Малфой вынул платок из мантии и протянул его Поттеру. «Тебе нечего стыдиться своих слез, Гарри», — проговорил он уже мягче. Гарри вытер слезы предложенным платком и с беспокойством смотрел на лорда. «То, что ты пережил, не каждый взрослый волшебник на себе испытал, но ты не сломался. Эта боль хоть и причинила тебе много страданий, но она же и укрепила тебя, сделав тебя сильнее. У тебя есть цель, достойная цель, чего не скажешь о многих нынешних волшебниках. А теперь тебе стоит привести себя в порядок. Драко покажет тебе уборную, а после мы сядем и отобедаем вместе». С этими словами Люциус развернулся на пятках и вылетел из гостиной, увлекая за собой леди Малфой, оставив детей наедине. Драко похлопал Поттера по плечу и отвел в уборную, больше похожую на королевскую ванную комнату, выполненную из сдержанного, но оттого не менее внушающего мрамора. Когда дети пришли в столовую, чета Малфоев уже сидели за столом. От обедов филе красной рыбы на пару и не менее десятком различных салатов, все приступили к чаепитию с фруктовым пудингом, когда лорд Малфой прервал тишину. «Гарри, как тебе удалось освоить этикет и традиции за столь короткий срок? Я заметил, что ты знаешь гораздо больше, чем написано в основах». Гарри Исполь начал было отвечать за мальчика Драко, но Люциус его прервал. «Драко, вопрос был адресован не тебе. Мне интересно, как у Гарри вышло освоить за 3 недели то, что у нас, чистокровных семей, уходит годы». Лорд Малфой начал было Гарри, но наткнулся на упрекающий взгляд упомянутого и тут же исправился. «Люциус, дело в том, что я слукавил. Изучение этикета и традиций заняло у меня всего лишь день. Я купил зелье. Мемориа перфицитус», закончил за него Люциус, нахмурившись. «Это очень безответственно, Гарри. Это зелье запрещено использовать детям из-за неокрепшей психики и недоразвитого тела, чего уж говорить про магическое ядро. Отец, он выпил 2 дюжины зелий, выпалил Драко, и от удивления Люциус даже забыл поставить сына на место. «Это правда?» – тихо спросила Нарцисса, с беспокойством глядя на Гарри. «Да», – кивнул Поттер, опустив чашку на блюдце. «Драко уже сказал, чем это могло для меня обернуться, однако я в полном порядке». «Невозможно», – почти прошептал Малфой-старший, неверящим взглядом впившись в мальчишку. «После одного зелья восстанавливаться приходится несколько дней, а без укрепляющих зелий и вовсе неделю. Как часто ты их пил?» «Каждый день», — недоуменно сказал Гарри. 12 дней подряд. Я хотел как можно больше узнать о магическом мире, чтобы не оплошать из-за того, что чего-то не знаю, будто бы я маглорожденный дикарь. Твои намерения похвальны, но...» Нарцисса приподнялась со своего места. «Ты точно себя хорошо чувствуешь?» «Абсолютно», — удивленно ответил Гарри, не понимая, почему такую бурную реакцию вызвала эта информация. «Ни головных болей, ни провалов в памяти, и приступов бреда, ничего. Я просто читал книгу за книгой, понимал и запоминал каждое слово». «Непостижимо», – прошептал Люциус, глубоко задумавшись, но увязнуть в раздумьях ему не дала Нарцисса. «Дорогой, нужно немедленно вызывать Смитвика. Такая нагрузка на тело ребенка и его ядро не могла пройти бесследно». «Ты права», — Люциус щелкнул пальцами, и рядом с ним появилась домовой эльф в изящном черном платьице. Нет, скорее это была роба, обшитая рунной цепочкой и вышитым на левой груди гербом рода Малфой. «Хозяин вызывал Трис, отправляйся в Мунга к Гиппократу Смитвику», — строго сказал Люциус. «Скажи ему, что в Малфой Мэннере чрезвычайная ситуация и необходимо его немедленное присутствие. Если он занят спасением чьей-то жизни, дождись его и перенеси его сюда, иначе скажи, что лорд Малфой настаивает на его немедленном присутствии». Трис поняла, хозяин, домовой эльф яростно закивала головой, отчего ее уши затрепыхались. Трис сделает хлопок, и от домового эльфа не осталось и следа. «Гарри, нам следует пройти в гостевую спальню», — сказала Нарцисса, поднимаясь с места. Видя, что Гарри пытается возразить, она властно сказала: «Это вопрос твоей жизни и смерти, не спорь, не переживай, Трис потом принесет тебе новый десерт и свежий чай». Уже через несколько минут Гарри лежал на кровати в окружении семьи Малфоев, а над ним колдовал разные диагностические чары хмурый на вид целитель с легкой сединою на висках. На вид ему не больше 40, но, как успел понять Гарри, ему могло быть от 40 до 70. С каждым новым заклинанием Смитвик становился все мрачнее и мрачнее. В конце концов, он прекратил выводить палочкой замысловатые узоры, убрал ее в чехол и подошел к лорду Малфою. «Выйдем». Люциус молча последовал за целителем в гостиную, кивнув жене в сторону Поттера, что находился под действием сонных чар, мол, присмотри за ним. Драко лишь обеспокоенно проводил отца взглядом, но не решался следовать за ним и подслушивать. Нарцисса же сняла сонные чары, наложенные Смитвиком на Гарри. «Что скажешь?» — поинтересовался Люциус у целителя, когда они вошли в гостиную и опустились в кресло. Тут же появилась Трис и подала мужчинам по бокалу скотча и тут же испарилась. «Зелья не возымели на нем эффекта», — сказал Гиппократ, сделав глоток. «Вернее, сработали положительные эффекты и полностью проигнорировались негативные. Я даже предположить не могу, почему так. Бывали случаи, когда зелья действовали слабее или не действовали вообще, но чтобы так избирательно. Но ты бы не был так хмур», — отметил Люциус, взирая на мрачного Смитвика. «Есть и плохие новости. Я прав, у мальчика в голове крестраж». Часть 1, глава 6, несостоявшиеся трия, примечание к части. Новая глава вышла в свет, в следующий начнется хок. Если найдете где опечатки, ошибки или неточности канона, публичная бета открыта, милости прошу. Приятного чтения. У мальчика в голове крестраж. В гостиной Малфой Мэннера повисла тишина. Гиппократ Смитвик махом допил скотч и уперся взглядом в растерянного Люциуса. Спустя пару минут Люциус наконец заговорил. «Разве это вообще возможно?» «Это факт, Люциус», — Смитвик подпер кулаком щеку. «И мы оба знаем, чья часть души заключена в шраме». Лорд Малфой стеклянным взглядом уставился в камин и дрожащей рукой щелкнул пальцами. Трис возникла бесшумно, уловив настроение хозяина, подлила скотча в бокал и также бесшумно испарилась. Люциус взял бокал, пытаясь унять дрожь в руках, и залпом влил в себя янтарную жидкость. Гиппократ же не спешил вливать в себя новую порцию алкоголя. «Он может вернуться в теле Гарри, если то, что я знаю, правда, то наш общий знакомый». На этих словах Люциус невольно схватился рукой за левое предплечье. «Это маловероятно. В данный момент крестраж просто усиливает эманации гнева в мальчишке, от этого он так быстро вспыхивает. Мы можем как-то извлечь это из него, не убив при этом мальчика», — усмехнулся Смитвик и грустно покачал головой. «Крестражу страшны лишь адское пламя и яд Василиска, ну и сам Создатель может их уничтожить. Но все перечисленные уничтожат и ребенка, они неразрывно связаны. Скажи», — целитель слегка подался вперед, — «ты знаешь, сколько крестражей он создал?» «Минимум 4», — проговорил Люциус, задумавшись на мгновение. 3 из 4 реликвий Основателя и его дневник. Если он больше не создавал крестражей, то Гарри, 5-й, безумец», — проговорил Смитвик бесцветным голосом. «Со временем он действительно стал безумным», — прошептал Люциус, испугавшись собственных слов. «Срывался на своих, подчинял страхам и болью, а не верой в свои идеалы. Мой лорд погиб, когда впервые расколол душу. После он лишь становился все больше похожим на монстра. Не время предаваться воспоминаниям». Гиппократ отхлебнул из стакана и поставил его на столик. «Лучше подумай, будешь ли говорить мальчику о том, что часть души убийцы его родителей торчит у него в голове. А я загляну в библиотеку Примунга. Вряд ли там есть информация об извлечении крестражи, но, возможно, несколько ментальных практик ему помогут уменьшить влияние осколка на него». С этими словами Смитвик поднялся с кресла, оставив Люциуса задумчиво рассматривать пляшущие языки пламени в камине, и, активировав порт-ключ Дамунга, вернулся к своим прямым обязанностям. Когда Гарри проснулся, загадочного целителя уже не было, а у его постели сидела Нарцисса, погрузившаяся в свои мысли. Люциус стоял позади жены, положив руки ей на плечи, а Драко расположился в кресле у окна и нервно теребил уголок мантии. «Целитель Смитвик уже ушел?» — спросил Поттер, едва его глаза разлепились. Сколько я спал? Не больше часа, Гарри, — встрепенулась нарцисса и улыбнулась. Драко подскочил к кровати и хотел было схватить мальчика за руку, но вовремя спохватился, и его лицо приняло невозмутимый вид. Люциус изучающе посмотрел на Поттера и ответил ему: он ушел с полчаса назад. Гиппократ – занятый человек, поэтому он не стал дожидаться твоего пробуждения. Надеюсь, ты простишь ему это, — с усмешкой добавил лорд Малфой, чем вызвал улыбку у всех присутствующих и смутил Гарри. Наверное, тебе интересно, что он сказал про тебя. Да, сэр. Обычно зелья действуют на всех, на кого-то сильнее, на кого-то слабее. Люциус стал расхаживать по гостевой спальне, а Гарри приподнялся на локтях, хватая глазами каждое движение Малфоя-старшего. Бывают случаи, когда человек невосприимчив к зельям и простым ядам, но это редкость. Ты же, — лорд Малфой сверкнул глазами, — случай уникальный. Твой организм отреагировал на положительные эффекты зелья, такие как мгновенная усваиваемость прочитанного и закрепление этого в памяти. Однако он полностью проигнорировал негативные и побочные эффекты зелья, такие как головную боль, возможное перенасыщение информацией, что выливается в спутанность сознания и бред, а также частичную или полную потерю памяти. «Значит, эти зелья не несут мне никакого вреда?» — спросил Гарри, расплываясь в улыбке. «Пока рано говорить», — подала голос нарцисса, сменив ласковый взгляд на укоризненный. «Это не значит, что нужно упиваться им и поглощать книгу за книгой». «Послушай маму», — усмехнулся Драко, хлопнув Гарри по плечу, — «а то будешь заучкой и попадешь в Рейвенкла». «Тем не менее», — заговорил Люциус, возвращая серьезный настрой в разговоре, — «вероятно, нужно будет провести еще пару консультаций с Гиппократом, чтобы попытаться установить причину твоей особенности. Выпьешь парочку зелий под присмотром целителя, ничего страшного». «Мне как-то неудобно», — смутился Поттер. «Вы и так много для меня сделали, а я вам никто, просто знакомый вашего сына». «Скажи, Гарри, что ты знаешь о своих родственниках?» — мягко спросила нарцисса, поправляя платье. У Гарри мгновенно полыхнул недобрый огонек в глазах. «Вы об этих маглах?» «Нет-нет, что ты», — поспешила успокоить мальчика леди Малфой. «Я о твоих родственниках в магическом мире. Ну, я только знаю, что мои родители были волшебниками и, как сказал мне Драко, они были из древнего рода Поттер». «Верно», — одобрительно кивнула нарцисса, отчего Драко приосанился. «Род Поттер очень древний, и его корни уходят к роду Певереллов. Но видишь ли, с родственными связями все сложно в магической Британии, и семьи чистокровных волшебников так или иначе все находятся друг с другом в родстве». «Правда?» — не сдержал удивления Гарри, чем вызвал смешок у Драко, что вернулся обратно в кресло, но уже сидел спокойно и с интересом слушал свою мать. «Правда», — улыбнулась нарцисса, — «но это все дальнее родство. Видишь ли, я не всегда была леди Малфой. В девичестве я была Блэк, это еще один древний род, который, к сожалению, на грани вымирания. Мой кузен, Сириус Блэк, был твоим крестным отцом, а наша с ним прабабушка вышла замуж за Поттера и является твоей прапрабабушкой. Так что мы почти семья, и поэтому мы будем помогать тебе, если тебе понадобится наша помощь». «Малфои своих не бросают», — горделиво вставил Драко, комично задрав нос, чем вызвал смех у Гарри и леди Малфой. Люциус же улыбнулся уголками рта. «Так или иначе, ты теперь под протекцией рода Малфой. Малфой-старший помог своей жене встать. Само собой, это привилегия, присущая далеко не всем в магическом мире. Поэтому сделай так, чтобы я не пожалел об этом решении». На миг в глазах Люциуса промелькнул холод. Всю оставшуюся неделю Гарри был занят практически все время. Сперва лорд Малфой проверил познания Гарри в этикете и магических традициях, после оценил его познания законов, как министерства, так и магии, сказал, что мальчик уже сейчас может консультировать волшебников перед походом в Визингамонт. На второй день прибыл Смитвик, и большую часть дня Гарри пил различные пузырьки под внимательным взором целителя и его диагностирующих чар. После двух десятков пузырьков Гиппократ пришел к выводу, что мальчик невосприимчив к ядам и токсинам, сверхтоксичные, вроде яда Василиска или корня жарницы, использовать не решились, даже будь они в наличии, а также любым побочным эффектам зелий. При этом организм Поттера был очень чувствителен к позитивным эффектам, и опытным путем было выяснено, что зелья для Гарри были эффективнее в 2-2,5 раза, отчего прописанные целителем укрепляющие зелья можно было пить не по целому пузырьку, а по половинке, чему мальчик был несказанно рад, ибо зелье было отвратительным на вкус. Также в конце второго дня Люциус отвел Гарри в хранилище при Малфой Мэноре, где ему подобрали палочку без чар надзора, чтобы он мог практиковаться в заклинаниях где угодно и когда угодно. И с третьего дня начались усиленные тренировки. За оставшиеся 4 дня Гарри овладел множеством чар, которым учили детей в чистокровных семьях с малых лет. Несмотря на угрозы нарциссы, Люциус все же купил еще полдюжины склянок зелья идеальной памяти, поэтому заклинаний Гарри выучил много. Среди них были и чары отсечения остаточной плоти и крови, которая лишала оставшиеся вне тела ногти, волосы и кровь магии, чтобы ее нельзя было использовать в магии. Чары ремонта, чары первой помощи, сигнальные чары, чтобы позвать на помощь, чары заглушения и отвлечения внимания, а также несколько несерьезных проклятий для самых надоедливых. Гарри себя чувствовал, будто его готовит не к Хогвартсу, а к партизанской войне. Утром 1 сентября, стоя в зале для аппараций, нарцисса присела на корточки рядом с Гарри и протянула ему маленькую коробочку. «Знаю, уже поздновато для дня рождения, но все же возьми». Гарри восторженными глазами уставился на коробочку и неловко открыл ее. В коробочке лежал строгий перстень из истинного серебра с темным ограненным гагатом, на котором был выгравирован герб семьи Поттеров. «Это перстень с чарами подгонки. Носи его всегда, и если кто-нибудь попробует что-то добавить тебе в еду или питье, артефакт нейтрализует все добавки. А еще он нагревается, когда кто-то пытается влезть тебе в голову, так что если почувствуешь, что перстень стал горячим, тут же представляй, будто ограждаешь себя глухой стеной. Спасибо, тетя Нарцисса». От такого подарка Поттер весь залился краской. «Но я не могу принять его, он же стоит кучу денег». «Твоя безопасность стоит дороже кучки галлеонов», – деловито вставил Люциус. «К тому же, у Драка есть такой же с гербом рода Малфой. Не бойся, его не получится ни украсть, ни потерять». Для наглядности Драка сильно потряс рукой, на которой был его перстень, но тот не сдвинулся ни на миллиметр. Да и негоже наследнику Поттер отказываться от подарка с гербом своего рода. «Спасибо вам», – Гарри быстро надел перстень, а на его глазах навернулись слезы. «Простите», – мальчик по-детски вытер слезы рукавом и шмыгнул носом. «Просто вы столько делаете для меня, как никто и никогда». «Все в порядке», – дорогой, нарцисса обняла Гарри, а после осторожно провела руками ему по волосам и поцеловала в лоб. «Ну а теперь нам пора, иначе опоздаем на поезд. Берись за порт-ключ, Гарри», – Люциус протянул руку, в которой был зажат обычный на первый взгляд магловский свисток. «Когда все за него возьмутся, я его активирую, и он перенесет нас прямо к Хогвартс-экспресс». Все взялись за свисток, Малфой-старший себе под нос быстро проговорил заклинание, и всех затянуло в воронку, чтобы через миг они оказались посреди почти пустой платформы 9:15. Гарри взглянул на часы, что висели на каждой колонне. 10:15. «Так рано, обычно мы отправляемся ближе к отправлению», — пояснил Люциус, убирая свисток во внутренний карман мантии. «Но сегодня мы сопровождаем тебя, поэтому прибыли раньше. Не стоит, чтобы слухи поползли раньше времени. Лучше скажи, ты определился с факультетом, но ведь шляпа сама распределяет студентов по личностным качествам», — удивился вопросу Поттер, на что нарцисса рассмеялась. «Все блэки всегда поступали на Слизерин, но твой крестный, Сириус, попал на Гриффиндор вслед за твоим отцом, хотя с его характером ему самое место было на Слизерине. В таком случае, я иду в Слизерин», — широко улыбнулся Гарри, вызвав смешок у Люциуса. «Вот и отлично. Ну все, ступайте в поезд. Драко, Крэбб и Гейлы скоро подойдут, так что советую занять вам купе». «Да, отец». Малфой помахали детям и трансгрессировали с платформы. Стоило детям погрузиться в поезд, Драко предложил занять первое попавшееся купе, и ребята, погрузив чемоданы на верхнюю полку чарами левитации, уселись поудобнее и принялись обсуждать будущий учебный год. Минут через 15 к ним присоединились Винсент Крэбб и Грегори Гойл. Как пояснил Драко, семьи Крэбб и Гойл были вассалами рода Малфой, поэтому в Хогвартсе они будут неотъемлемой частью Малфоя, чтобы в очередной раз показать статусность рода. Сама концепция отношений вассал-сюзерен очень заинтересовала Гарри. Все роды магической Британии имели своих вассалов, которые помимо помощи в бизнесе оказывали поддержку как на политической арене, так и на поле боя. Сюзерен тем временем был обязан заботиться о своих вассалах и защищать их. Кроме того, чем могущественнее род, тем сильнее становились его вассалы, и наоборот, сильные вассалы усиливали своего сюзерена. Также у вассалов могут быть и свои вассалы, в случае если вассалом является древний род или один из младших родов, держащий в вассалах семьи. Гарри уже было начал мечтать о сотне своих собственных вассалах, чтобы стать сильнее, но Драко его спустил с небес на землю. «Во-первых, у каждого вассала может быть только один сюзерен», — пояснял Драко, пока Крэб и Гойл доставали еду из своих чемоданов. «Поэтому родов, у которых более трех родов или семей ходит в вассалах, почти нет. К тому же, вассалам нужно оказывать поддержку, как финансовую, так и магическую. Если вассалов будет слишком много, может случиться так, что вся магия твоего рода будет уходить на поддержку вассалов, и ты сам станешь уязвимым и слабым, а такого сюзерена быстро задавит другие рода, чтобы потом забрать твоих вассалов или, что хуже, могут вынудить тебя сдаться в рабство, и тем самым навесит клеймо рабства на всех твоих вассалов. И если в случае с вассалитетом, вассалы твоего вассала тебе не подчиняются напрямую и ничем тебе не обязаны, то если на тебя повесит клеймо раба, то рабами станут как твои вассалы, так и вассалы твоих вассалов. Конечно, если они не проведут срочный ритуал отречения от сюзерена. Такой ритуал в обычных условиях дает нехилый такой магический откат, но в случае если магия признает сюзерена слабым, вассалы лишь потеряют поддержку твоего рода. А вассалом должен быть обязательно род или семья, поинтересовался Гарри, приуныв от нерадующих перспектив. Обычно, да, подал голос Крэб, достав пакет с сэндвичами и протянув по одному Драко и Гарри. Но иногда вассальную клятву приносят и волшебники лично. Такой вассалитет называют малым. Потом, когда волшебник заводит семью, если семья согласится уйти под крыло рода, они приносят полную клятву вассалитета и становятся семьей вассалов. У моей семьи пара десятков вассалов-одиночек, пожал плечами Винсент, увидев удивленный взгляд Малфоя, и впился зубами в сэндвич. Ребята переглянулись и принялись за еду, разговор временно утих. Покончив с угощением, Гарри вдруг вымолвил: «Драко, твой отец сказал мне, что я под протекцией рода Малфой. Это значит, что я вассал твоего отца. Ты приносил какие-нибудь клятвы?» — поинтересовался Гойл, пока Малфой пытался прожевать большой кусок. Гарри мотнул головой, и Грегори улыбнулся: «Тогда не переживай, ты не вассал и не раб, хотя в будущем вполне вероятно, что тебе предложат вассалитет. Причем полный, а не малый, ибо ты наследник рода, а в будущем, лорд, хоть и последний из Поттеров». «Да, Гойл верно сказал», — наконец проглотил еду Драко. «Отец просто заботится о тебе и хочет, чтобы всякие дважды подумали, прежде чем насолить тебе. Поверь, быть во врагах у Малфоев – то еще удовольствие». Поезд, наконец, тронулся с места и стал набирать скорость, оставляя платформу 9¾ позади. Компания ребятишек начала обсуждать квиддич, метлы, команды и сборные, а также сетовать на то, что первокурсникам запрещено иметь собственные метлы в школе. Гарри, как несведущего в самом популярном виде спорта среди волшебников, очень быстро просветили насчет правил и значимости игры. Время летело незаметно, постепенно обсуждение переросло в жаркий спор о том, какая команда лучше и чья метла быстрее. Дело уже почти дошло до драки, когда дверь в купе отворилась и в проеме показалась пышная копна каштановых волос, в которой терялась не по годам серьезная девчачья личика. «Жабу не видели, в приличном обществе принято сперва здороваться», — сказал Драко, вальяжно откинувшись к окну, прежде чем кто-то успел среагировать, «а также представиться, если говорящие еще не знакомы». «Г. Гермиона», — смутилась девочка, по щекам которой пробежал румянец. «Гермиона Гринджер, я, Малфой, Драко Малфой», — мальчик обвел рукой своих вассалов, — «это Крэб и Гойл, а это Джеймс», — прервал друга Гарри, вызвав у того удивление на лице. «Просто Джеймс, и нет, жаба тут не пробегала». «Ясно», — задрала носик Гермиона. «Невилл потерял свою жабу, я помогаю ему ее искать. Уверен, если ее увидят девчонки, ты сразу услышишь», — сказал Драко, и все в купе, кроме девочки, прыснули. Гермиона поджала губы и хотела уже закрыть дверь, как Гарри спросил: «А почему ты не воспользуешься манящими чарами?» «В поезде нельзя колдовать», — строгим голосом сказала Гринджер, после чего приуныла: «Да эти чары слишком сложные, изучаются только на втором курсе». «А ты случайно не родственница Дагворд Гринджеров?» — подал голос Крэб, который, видимо, только переварил приветствие. «Так-то он не тупой, но иногда без причины подвисал. У меня нет родственников в волшебном мире, запнулась девочка от резкой смены темы разговора. Мои родители, маглы. Маглорожденная, значит, нахмурился Гарри, а Драко принял еще более высокомерный вид. Стоило догадаться, таким простым чаром в чистокровных семьях учат еще до Хогвартса. Драко чуть не прыснул, а глаза Гермионы загорелись надеждой. «Ты умеешь? Пожалуйста, призови жабу Невилла. Я уже все ноги стоптала, пока искала ее по вагонам». «Услуга за услугу», — твердо сказал Гарри, вставая с места и протягивая девчонке руку. Краем глаза он заметил, как Драко одобрительно улыбнулся. Гермиона молча пожала протянутую ладонь, и Гарри достал палочку. «Магия, свидетель этому договору», из палочки вылетел сноп золотистых искр. «Что это сейчас было?» Испугалась Грейнджер и одернула руку, чем вызвала очередной смешок у компании. «Просто скрепил договор, ничего страшного», — улыбнулся Гарри, выходя в коридор. «Теперь, если я сейчас найду эту жабу, а потом попрошу тебя об услуге и ты откажешь, магия напомнит тебе, что нарушать обещание — это плохо». «Как напомнит?» Девочка аж посерела от страха, а Драко тем временем изо всех сил старался не заржать. Гарри тоже с трудом сдерживал ехидную улыбку. «Сделка несерьезная, так что и напомнит несерьезно, голова поболит или там пара заклинаний не получится, а может, какое-нибудь эссе потеряешь или зелье испортишь. Это своего рода гарант. Если ты честный человек, то бояться тебе нечего». «Ну, хорошо», — согласилась Гермиона, хотя по ее виду и не скажешь, что она успокоилась. Гарри же улыбнулся, взмахнул палочкой и сказал: «Акция, жаба Невилла». Несколько секунд ничего не происходило, а потом ребята услышали нарастающий визг, сопровождающийся неритмичным стуком. Через мгновение дверь в вагон отворилась, и под хор детских визгов на Гарри и Гермиону полетела жаба, которую тот ловко поймал и протянул Гермионе. Девочка разразилась проповедью про жестокое обращение с животными под гогот всех четверых пацанов, но видя, что никто ее всерьез не воспринимает, задрала нос, развернулась на каблуках и вылетела из вагона, оставив Гарри и остальных в приступе хохота. Через несколько минут к ним в купе вошел рыжеволосый пятикурсник в поношенной, но опрятной мантии со сверкающим значком старосты на груди. «Это вы издевались над жабой? В приличном обществе принято сперва здороваться». Все, кроме рыжего, поймали чувство дежавю, а на лице Драко заиграла гнусная ухмылочка. «Впрочем, тебе представляться нет нужды. Мой отец говорил мне, что если видишь рыжего и в обносках, то это определенно Уизли. Хотя должен признать, удивлен, что кто-то из вас достиг успеха», — Малфой кивнул на значок старосты и добавил, — «хоть и сомнительного. За оскорбление старосты тебе положено бы и баллы снять, Малфой», — зло проговорил Уизли. «Но раз вас еще не распределили по факультетам, ограничимся предупреждением». «Мы не издевались над жабой», — встрял в перепалку Гарри, чем привлек внимание старосты. «Мисс Гринджер искала жабу, я предложил ей помочь и призвать земноводное манящими чарами, что, собственно, с согласия мисс Гринджер и сделал». «Как твое имя?» В голосе рыжего мелькнул интерес. «Джеймс, Джеймс», — Уизли изогнул бровь, намекая на продолжение, но Гарри не поддался на провокацию. «Все верно, Джеймс». Остальные трое в купе давились смехом, глядя, как на лбу у старосты проступает вена. Поттер же бесстыже улыбался, делая вид, что вовсе не он здесь ведет себя, словно наглухо отбитый кретин. В конце концов, рыжий сдался. «Что ж, Джеймс, такой уровень мастерства похвален, не каждый первокурсник может сотворить заклинание, что изучается в конце второго курса, да еще и с первого раза», — на лице старосты промелькнула тень злорадства. «Однако, колдовать в поезде запрещено. Твой декан, в зависимости от факультета, на который ты попадешь, узнает о твоей выходке и сам назначит тебе наказание». С этими словами Уизли вышел из купе и закрыл за собой дверь, а Драко, Крэпп и Гойл разразились новой волной хохота. Когда все более-менее успокоились, Драко спросил Гарри: «А почему ты представился Джеймсом?» «Что Уизли, что Гринджер. Мое полное имя – Гарри Джеймс Поттер, так что, назвавшись вторым именем и опустив фамилию, я не солгал». Поттер опустился на сиденье и повернулся к Драко: «А почему ты начал его задирать?» «Насколько я помню, Уизли – чистокровные. Уизли настолько же чисты кровью, насколько вода в болоте», — усмехнулся Малфой и задумчиво повертел палочкой. «Отец говорит, что на них клеймо предателей крови, поэтому они хоть и многодетны, но богаты, как церковная мышь во время поста, ходят в обносках, не в состоянии купить себе даже новые палочки, когда рождается новый ребенок. Артур Уизли, глава семейства, хоть и работает в министерстве, и даже главой отдела, но такого отдела, в котором ни один уважающий себя волшебник работать не захочет. «Это что за отдел такой?» – удивился Гарри. «Отдел по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов», – хором ответили Крэб и Гойл. «Это как это? Ну, смотри», – Драко наклонился вперед, проведя рукой по зализанным волосам. «Вот изобретают маглы, скажем, говорящего плюшевого медведя. А какой-нибудь маг заколдовал его, чтобы тот без остановки кричал всякие грязные ругательства, и подкинул маглам. Вот отдел и занимается выявлением таких случаев, изымает заколдованную вещь, подчищает память свидетелям и ловит злоумышленника. Вернее, делают вид, во-первых, такого человека найти почти невозможно, а во-вторых, все понимают, какая это мелочь, и даже не стараются его найти. Отец говорит, что у Уизли целый сарай набит магловским барахлом, в котором тот с удовольствием копается, хотя при этом ничего в этом не смыслит. Хотя за это его самого могут в Азкабан отправить на пару лет. И чем он только думает, вздохнул Поттер. А об остальных Уизли знаешь что-нибудь? Жена у него домохозяйка, почесал подбородок Драко. Говорят, она разорвала магическую помолвку и сбежала с ним, что только усугубило их проклятие крови. Старшие дети разъехались, первый разрушителем проклятий у гоблинов работает, второй грезил работой с драконами, третий, ты его уже видел, старостой стал, четвертый и пятый, близнецы Фред и Джордж, шутники те еще, ничего, кроме пакости от них не жди, есть еще младший сын, он вроде наш ровесник, так что сможешь увидеть его на распределении, и дочь, на год его младше, но ее никто толком не видел. Поезд начал свое торможение, и ребята начали переодеваться в мантии. Когда Хогвартс-экспресс последний раз качнулся и встал, студенты тут же гурьбой высыпались в коридор, а после и на перрон. Стоило Гарри почувствовать на своем лице свежий ночной воздух, по всей станции разнесся громогласный клич, заставивший всех первокурсников вздрогнуть, а Гарри тяжело вздохнуть и впечатать ладонь в свое лицо. «Первокурсники, все сюда, давайте ко мне». «Ты чего?» – удивился Драко, на что Гарри просто указал рукой на возвышающийся источник голоса, что шел сквозь студентов, как ледокол сквозь замерший океан. И снова в мир волшебства его поведет Рубиус Хагрид. Часть 1. Глава 7. Первые дни в Хогвартсе. Утром 2 сентября все первокурсники сидели в большом зале и лениво ковырялись у себя в тарелках. Вчера Хагрид встретил их и повез на лодках по Черному озеру к замку, что вызвало множество восторженных охов и ахов у детишек. Замок действительно выглядел величественно, возвышаясь над черной гладью с отражением звезд и полной луны. У самого замка их встретила профессор МакГонагалл и сопроводила в небольшую комнату, откуда все позже вышли в большой зал, где уже сидели остальные курсы и весь преподавательский состав. Распределение прошло ровно так, как и было описано в истории Хогвартса. Артефакт основателей, распределяющая шляпа, спела всем песню собственного сочинения о достоинствах каждого из факультетов, после чего первокурсников стали вызывать по одному, надевать на него шляпу, и та выкрикивала на весь зал факультет, на котором будет учиться поступивший. На ком-то шляпа сидела по несколько минут, а кому-то определяла судьбу, едва коснувшись головы. Например, Малфоя шляпа отправила на Слизерин, едва коснулась его волос, а вот с Гарри спорила почти полторы минуты. Видите ли, есть в Гарри и храбрость, и ум, и талант, и хитрость, и как же такого хорошего не отправить на Гриффиндор, ведь сам Великий Светлый окончил этот факультет. Гарри пришлось пригрозить артефакту, что если она не отправит его на Слизерин, то он превратит ее в кучку пепла прямо у себя на голове. Так Гарри стал учиться вместе с Мелисентой Булстроуд, Гейлом, Блейзом Забини, Крэббом, Малфоем, Теодором Ноттом, Дафной Гринграсс, Пенси Паркинсон и Уилсоном Пайком. Когда распределение было закончено, Поттер заметил на себе взгляд, от которого тут же нагрелся перстень. Гарри тут же мысленно выстроил вокруг себя стену, добавив от себя башни с пушками, которые незамедлительно дали залп, и тут же принялся искать любителя пошариться в головах у новичков. Источником взгляда оказались сразу двое: директор Хогвартса, ставший усиленно потирать виски, бросая упрекающий взгляд на мальчика, сопровождавшийся добродушной улыбкой, и профессор средних лет, одетый во все черное, с черными глазами и такими же черными сальными волосами до плеч, который лишь нахмурился. Как подсказал Драко, это был Северус Снейп, профессор зельеварения, декан Слизерина и, по совместительству, крестные Малфоя. Когда все расселись и гвалт поутих, директор встал со своего трона и сказал пару слов о запретном лесе и коридоре на третьем этаже, угрожая любопытным страшной смертью, хлопнул в ладоши, и столы наполнились десятком разных блюд, что студенты встретили одобрительным шумом. Гарри еще несколько раз ловил на себе взгляды директора, Снейпа и Хагрида, но перстень никак не реагировал, поэтому Поттер перестал обращать на них внимание, подключившись к разговору первокурсников с более старшими курсами. Когда пир подошел к концу и столы опустели, старосты факультетов поднялись со своих мест и проводили первокурсников по гостиным, где уже и провели более подробный инструктаж. Флешбек. «Еще раз всех тепло приветствую», — сказала девушка со значком старосты, когда дверь в подземелье закрылась за первокурсниками, и детишки встали вокруг нее полукругом. «Меня зовут Джемма Фарли, я староста факультета Слизерин, и если у вас возникнут вопросы или будут проблемы, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью. Не буду вас сильно загружать, ибо все уже устали и хотят спать, и начну с приятного. Ваши вещи уже перенесли в ваши спальни, на дверях спален висят таблички, кто и с кем будет жить, а теперь немного о факультете».